Глава 25. Невинная. Огнеслав будто обезумел. В его голове сидела только одна мысль, что Заряна — единственная девица, которую он мог любить, и другой ему не надобно. И что с того, что она любила его брата, как сказала? Ведь Владимира не было здесь, и он, скорее всего, никогда не вернется. К нему же, Огнеславу, она всегда по-доброму относилась, потому и полюбит наверняка. А он будет любить ее и беречь. Она просто не могла не ответить на его чувства. Удерживая ее в своих сильных руках и не давая вырваться, он ладонями шарил по упругому телу. Ловя неистовыми губами ее ускользающие губы, он проворно начал задирать на ней Паневу. «Нет, не надо!» — уже плакала Заряна, когда ощутила его руки на своих обнаженных коленях, в ужасе понимая, что он намеревался сделать. Она начала истошно кричать, но никто не услышал ее зов, ибо твердая ладонь Огнеслава тут же неумолимо закрыла ее рот. Она изо всех сил пыталась вырваться из-под его тяжелого тела, но все было напрасно. «Лапушка, сладкая!» — шептал он, полностью задрав ее подол. «Не рвись ты так, я же по-хорошему хочу!» «Нет!» — стонала она, ощущая, что ей противны и омерзительны его ласки. Не любила она его, и это жуткое насилие было просто чудовищно, ибо все ее существо взбунтовалось против этого. «Все равно моей будешь», — прошептал он, спуская свои портки. «Успокойся, а то больно будет». «Все, Любушка, теперь ты вовеки моя», — проворковал Огнеслав спустя время, когда закончил свое непотребное действо, наперед зная, что теперь Заряна точно даст согласие на союз с ним. Ведь не могла она его не дать, если не хотела публичного позора. Чуть приподнявшись над девушкой и заглядывая в ее заплаканное лицо, он проворковал. «Не хотела по-хорошему, а все равно моею стала». «Пойди прочь, волчара постылый!» процедила Заряна, испепеляя его убийственным взглядом, и плюнула ему в лицо. Огнеслав нахмурился и медленно вытер ладонью ее плевок с лица. Он не разозлился, совсем нет. Лишь ласково погладил девушку по щеке и произнес: «Не гневайся, успокойся. Я завтра поутру с гостинцами и сватами снова приду. Все обговорим насчет помолвки-то». Он поднялся, опустив ее Паневу, попытался поднять Заряну на руки. «В дом тебя отнесу», — в замешательстве предложил он, не зная, что делать. Но девушка, словно норовистая лошадь, со всей силы лягнула его ногой и ударила по протянутым рукам. «Сгинь, пес поганый!» — прохрипела она, отворачиваясь и прикрывая воспаленные от слез глаза. С ее искусанных в кровь губ сорвалось только одно. «Все равно не пойду за тебя!» «Зря ты так, Заряночка!» — ответил тихо Огнеслав, ощущая в своей душе два противоречивых чувства. Ликование от того, что именно он оказался у девушки первым, и жуткое омерзение к себе за то, как он этого добился. Но терзание своей души он не хотел показывать ей. «Ты сама виновата во всем. Я ведь хотел по-хорошему. Пойду я. А ты обдумай все до утра хорошенько. Теперь у тебя только одна дорога. Суженой моей стать. Пойми это». Было около 8 вечера, когда Лада, уставшая и опустошенная от целого дня тренировок, возвратилась из Шестовец. У своей калитки она нечаянно наткнулась на Огнеслава, который выходил с их двора. Парень даже не поздоровался с ней, как будто не увидел. А едва не столкнувшись с ней, шарахнулся от девушки и стремительно помчался в сторону по пыльной дороге. Лада пожала плечами, не понимая, что с ним такое, и вошла во двор. Приход Огнеслава не вызвал у нее опасения, ибо молодой человек часто, еще с детства, захаживал к ним. Войдя в избу, Лада не нашла там Заряны и решила, что девушка в огороде или у живности. С голоду Лада машинально стянула из миски пирожок и, засовывая его в рот, бросила взор на открытое окно. Сестрицы так и не было видно. Зачерпнув воды из ведра и напившись, отметила, что печь до сих пор не топится. Это было странно, ведь Заряночка знала, что она должна прийти. Чувство тревоги вдруг завладело ее существом, и Лада вышла на двор, собираясь разыскать сестрицу. Она обошла огород и вновь вернулась на двор. Заряны так и не было видно. Она покричала ее, но та не отзывалась. Лада чуть прикрыла глаза и сосредоточилась, нащупывая живую энергию человеческого существа. Энергии курицы, пары деревьев, росших во дворе, были отмечены девушкой сразу же. И только спустя пару мгновений она считала болезненную, дрожащую энергию Заряны. Лада сорвалась с места и устремилась к сараю. Заряна так и лежала на грязных мешках из-под овощей в углу сарая, а у ее ног ходили куры. Странная недвижимая поза ее на спине с раскинутыми руками, с чуть задранной до колен синей поневой, привела Ладу в замешательство. Она быстро наклонилась над сестрой и увидела, что Заряна смотрит невидящим взором вверх, в одну точку. Непонятное состояние сестрицы вызвало у Лады опасения. Она склонилась над неподвижной девушкой и начала трясти ее за плечо. «Заряночка! Заряна! Что с тобой?» Она порывисто приподняла ее, думая, что той плохо. Заряна словно очнулась и, устремив на Ладу жутковатый яркий взор, выдохнула. «Грязная я! Такая грязная!» «Ты что говоришь, сестрица?» — опешила Лада. «Ничего не пойму. Я не давалась ему!» — прошептала Заряна вдруг, отталкивая ее руки, и, повернувшись на бок, свернулась калачиком и прикрыла глаза. «Он сам взял против моей воли!» Она замолчала, и Лада, наверное, минуту стояла в недоумении, ничего не понимая. «Кто взял?» «Бобер!» После этих слов, видя тихие слезы Заряны, которые покатились по ее лицу, Лада ощутила, как в душу прокралось страшное подозрение. Сопоставив все, встречу с Огниславом у ворот, его странное поведение, ненормальное состояние Заряны, она, наконец, догадалась, что произошло. «Сестрица, неужели он?» — выдохнула Лада глухим голосом, не в силах закончить жуткую по смыслу фразу. Заряна лишь молчала и медленно кивнула, так и не открывая глаз. Лада испуганно вскрикнула и быстро прикрыла рот тыльной стороной ладони, словно не веря в то, что те жуткие мысли, которые теснились в ее разуме, страшная правда. Она отрицательно замотала головой, понимая, что если Огнислав и вправду снасильничал над Заряной, то она опозорена навек. Но Лада не хотела в это верить, ведь насилие над женщиной было одним из тяжких преступлений у русичей, наравне с убийством и воровством. Не мог же в самом деле их добрый друг, который многие годы помогал им и оберегал их с Заряночкой, поступить как нелюдь, у которого нет совести. Нет, Лада не могла поверить в это. Она осторожно приподняла Заряну за плечи и, заглядывая в ее бледное лицо, на котором отчетливо читалась мука, очень ласково спросила. «Заряночка, милая, скажи, что это неправда. Неужто он посмел?» Заряна распахнула очи и, вперев Владиславу дикий тревожный взор, лишь вымолвила. «Одна дорога мне теперь в омут». «Да ты что?» — выпалила Лада, прижав в выступлении сестрицу к своей груди. Она начала гладить девушку по темной распустившейся косе и думала о том, что этого не должно было произойти. Ведь ее любимая Заряночка так тиха, нежна и покладиста. Она и мухи в своей жизни не обидит, и любит безмерно все живое, даже травинки под ногами. Как же мог он, этот охальник, поступить так, с ласковой и беззащитной сиротой? Видя, что Заряна вновь прикрыла воспаленные от слез глаза, она попросила. «Заряна, посмотри на меня. Посмотри на меня, родненькая. Я сейчас же пойду в дом к братмиру Бобру и поговорю с ним. Пусть немедля этот негодник берет тебя в жены, и тогда позор скроется». «Нет, чур меня!» — воскликнула испуганно Заряна и, вперев жуткий взор в Ладу, несчастно вымолвила. «Он этого и добивается. Но я-то не хочу того. Ни в жизни не стану его супружницей. Пусть сгинет, пес постылый». «Ты пойми», — начала Лада увещевательно, «если любишь меня, сестрица, не станешь вязать меня с этим лютым зверьем». Заряна горько зарыдала, закрыв лицо руками. Владислава, поджав губы, начала гладить ее по голове, боясь сказать что-либо еще. Через некоторое время она осторожно помогла Заряне подняться на ноги и проводила ее в избу. Уложив сестрицу на лавку, она обмыла ноги и бедра сестрицы водой, а после уложила спать на кровать, предварительно напоив Заряну настоем из сонных трав. Она надеялась, что несчастная девушка проспит до утра, а там все разрешится. Ведь утро мудрее вечера.